останавливаясь после каждой речи, изъявляло свое нетерпение, что его не понимают. Наконец оно заговорило на языке, весьма похожем на язык французский, и Митрофан закричал радостно по-французски: «Понимаю! Сдайтесь добровольно! Мы вам не сделаем никакого зла», — сказала животное. «А кто вы?» — спросил Митрофан. «Мы жители здешней страны, лунатики, добрые, с безвредными созданиями и злые со злыми. А вы кто?» «Мы — люди, жители земли», — отвечал Митрофан. «Возможно ли?» — воскликнул оратор-лунатик. «Жители земли? Неслыханное дело! А мы вас приняли за чудовищ, исшедших из утробы луны на вред лунатикам. Эти птицы сказали нам, что вы хотели ловить их». «Мы не хотели сделать вреда этим птицам», — возразил Митрофан, — «а хотели поймать одну из любопытства, потому что у нас на земле нет таких птиц. Мы — создания смирные и тихие, и никого не обижаем понапрасну». Оратор-лунатик обратился к своим и рассказал им на своем языке, кто таковы странники. Толпа воскликнула от удивления и приблизилась к ним. Старшины окружили их и протянули лапы, пожимая дружески руку у пришельцев. Все старшины знали этот французский язык, которым говорил оратор. Один из важнейших лунатиков сказал Митрофану: «Ручаюсь за безопасность вашу. Пойдем с нами в город. Там после обыкновенных форм начальство придумает, что можно сделать для вас доброго». Усачев взвалил на себя кипу бумаг, взял остатки съестных припасов и бутылки, и все пошли в город при радостном пении птиц, которых голос походил на женский дисконт. — Ну вот, сударь, ваше благородие, — сказал Усачев. — Надо мной, бывало, посмеиваются ваши гости, когда я им по вашему приказанию рассказывал о ведьмах да оборотнях, которые бегают и летают по Малороссии, как зайцы и вороны. — А это что? — Те же оборотни, а может быть, еще и похуже. Люди, не то медведи, не то обезьяны, сущие черти, птицы с бабьей рожицы, просто ведьмы. А что еще впереди? Попались мы. Ну уж этот немец, что посоветовал вам лететь, попадись он мне теперь. — Не унывай, — Усачев, — ответил Митрофан. — Люди хоть и похожи на медведи, да ласковее, чем мои петербургские кредиторы. А птиц чего бояться? Щебетуньи, как наши бабы, и только. Я не унываю, ваше благородие, да уж обманывать ни вас, ни себя не хочу. Вряд ли нам выйти живыми отсюда. Между тем толпа сошла с горы, с такой же процессию вошла в город и остановилась на площади. Здесь было множество лошадей, мулов, ослов, быков, коров с птичьими головами и собак с головами лошадиными. Несколько животных приблизились к людям, то есть лунатикам, и стали разговаривать с ними, по-видимому, расспрашивать о пришельцах. Усачев трижды перекрестился, а Митрофан почти остолбенел от удивления. — Неужели у вас скоты говорят? — спросил он у старшины. — Разумеется. — Это слуги наши. И чтоб было и с ними, и с нами... если б мы